Глава 17. Даша. Три корабля висели над платформой «Оракула» уже почти сутки. Даша сидела возле так и не пришедшего в себя Ивана. Два раза заходил доктор Юлов и приносил жаропонижающее. Температура у Ивана как-то резко поднялась почти до 40 градусов, после чего Даша забила тревогу. Сейчас ее сбили до 38, и девушка протирала салфеткой лицо Ивана, покрытое крупными каплями пота. Доктор Юлов не стал настаивать, чтобы она покинула больного, и, прилепив диагностические датчики на виски Ивана, удалился. Даша припоминала многочисленные рассказы Ламии о том, как она ухаживала за предшественниками Ивана. Такое состояние могло длиться неделями, перемежаясь короткими периодами пробуждения. Даша решила честно выстоять всю вахту у постели Ивана. Перевозить его куда-либо сейчас не рекомендовалось, вот как придет в себя, тогда можно будет и вернуться домой. Даша переживала смерть Ламии. Последний год они часто виделись, и она стала ей как старшая сестра или мать, которую Даша не знала. Познакомились они с ней весьма интересно. Ламия на самом деле видела ауры людей и искала везде, где возможно, замену себе. Все хотят жить вечно, но Ламия придерживалась другого мнения с высоты своих 200 лет. Она перепробовала все и не по одному разу. Ее тело, как бы совершенно оно не было, скрипело из последних сил. Колдунью уже ничего не радовало и хотелось только одного, чтобы Иван оказался тем, кого они так долго ждут. После чего можно спокойно отправиться к своему Ваньше, который уже заждался ее. Но перед этим она обязана была подготовить себе достойную смену. Роль хранительницы была не менее важна в общем деле, и к выбору своей помощницы Ламия относилась весьма щепетильно. Дело было не в красоте или уме, в первую очередь Оракул должен был одобрить кандидатуру, однако уже были прецеденты обратного, и Оракул убивал девушку возле Стеллы. Если окажется, что будущая хранительница еще умна и красива, то это будет только большим плюсом. Как выяснилось, Крик охотится не только за претендентами, но и за хранителями. Два раза Ламия сама чудом избежала покушения, после чего София поселила ее в поместье Романовых, где ее охраняли, как и всю семью. Ламия нашла Дашу в Низине, так назывался столичный район, где жили самые бедные слои населения в столице. Заодно там процветала всевозможная преступность, торговля оружием, наркотиками и проституция. Своих родителей Даша не помнит, они, несомненно, у нее были, но сколько она себя помнит, жила в дешевой харчевне. По рассказам самой хозяйки, ребенка подкинули на крыльцо таверны. Она сжалилась и оставила девочку себе, хотя обычно в таких случаях детей передавали службе опеки. Что происходило с ними дальше, лучше не знать. Некоторые все-таки выживали, но процент их был невелик. Хозяйка знала об этом и оставила девочку, дав ей имя Дарья. Вроде бы как дар ей от богов, сама она не могла рожать после бурной молодости, проведенной здесь же, в низине. В настоящее время ее могли бы вылечить за одно посещение врача, но стоило это столько, что ей бы пришлось копить несколько лет. И тут такой подарок. Однако муж хозяйки был не в восторге от такого решения, и когда жена умерла, он сразу и без сожаления выгнал Дашу на улицу. На тот момент ей исполнилось всего 12 лет. Всем известно, что происходит с беспризорными детьми в низине. Даше еще повезло, она попала в бордель. Бывали случаи, когда дети просто пропадали без следа. Последующие годы Даша жила при борделе, а начиная с 15 лет и работала в нем. Однажды Ламия, как обычно, совершала свой рейд в поисках подходящих людей для своего поселения в Медвежьей пасти, и ее занесло в низину. Ламия частенько находила сектантов прямо на улице. После недолгого разговора они, как правило, соглашались переселиться с самого дна столицы в поселок на платформе возле Оракула. Там они хотя бы могли чувствовать себя людьми, у них появлялась цель и даже кое-какие бонусы. Ламия договаривалась, что они должны были прожить там 5 лет, после чего получали хорошее жалование и могли выбирать себе любое место в империи. Кроме жемчужины, разумеется, там жизнь стоила просто космических денег. И вот колдунья наткнулась на Дашу, та стояла возле входа в бордель и скучала. Рисунок ее ауры сразу приковал внимание Ламии, и она подошла к девушке. Их разговор окончился тем, что она выкупила у хозяйки борделя Дашу и забрала ее с собой в поместье Романовых. Даша выполняла роль скромной прислуги и во всем внимала Ламии. Колдунья радовалась тому, что почти на 100% попала в цель. Она оказалась права, оракул принял Дашу. В противном случае могла повториться трагедия, когда при схожих обстоятельствах оракул убил девушку, которую привела с собой Ламия. Почему колдунья так и не поняла? «На этот раз она умерла сама», — подумала Даша. «Теперь все в ее руках». О своей жизни в низине она не собиралась рассказывать Ивану. Тогда он точно побрезгует ей. Жизнь научила ее держать язык за зубами. Как бы девочки из борделя не мечтали выбраться из низины, ни у кого из них ничего не получилось. Богатым господам нужно было только одно, и они за это платили. Даша не помнит ни одного случая, когда девочка дождалась своего принца на белом коне. Обычно их самих имели практически за спасибо. «Нет», — подумала Даша, хотя была одна. Ей удалось выбраться из низины, но только в бордель классом повыше и почище. Это, пожалуй, был предел мечтаний. После разговора с Ламией Даша еще долго не верила своему счастью, несмотря на возможную преждевременную кончину у оракула. «Пить!» — прохрипел Иван. Даша встрепенулась в кресле рядом с кроватью. Она незаметно для себя задремала, проведя возле Ивана целые сутки, не смыкая глаз. Дрожащими руками она поднесла к его сухим губам напиток, рекомендованный доктором Юловым. Иван выпил все до дна и благодарно кивнул, стараясь присесть на кровати. Даша помогала ему, подложив под спину подушки. «Где мы?» Голос Ивана дребезжал и срывался на писк, как у старого расстроенного рояля. «В космосе, висим над платформой», — ответила Даша и активировала иллюминатор рядом с кроватью. В окне возникло изображение, транслируемое снаружи камерами. Никто уже давно не делал в корпусах кораблей окон. Какой бы толщины и сплава не был иллюминатор, он первым выходил из строя, и тогда участь всех, кто находился на корабле, была предрешена. «Давно? И где Ламия?» Иван поморщился от запаха, исходившего от него. Метания в бреду под одеялом не добавили ему свежести. «Сутки. Вы разве не помните, сир? Она умерла, и по ее желанию мы оставили ее тело рядом с оракулом», — удивилась Даша. «Черт, а я думал, мне это приснилось. Жалко ее, а ты?» Он хотел спросить, как она себя чувствует, но по интонации вопроса получилось что-то типа «почему ты жива?» «Что я?» — Даша подозрительно взглянула на него. «Извини, но я забыл, как тебя зовут». Иван потер с силой виски. Совершенно все вылетело из головы. «Даша, сир, я сижу рядом с вами уже сутки. Невероятно, но Ламия была убеждена, что вы проваляетесь в бреду не одну неделю, прежде чем очнетесь». «Как видишь, нет. Похоже, что я прошел испытание, если мне опять же не приснился тот разговор». Иван стал приходить в себя, отделяя явь ото сна. «Какой, сир?» «Неважно. Зови меня просто Иван. Не люблю я этих изысков». «Стоп, ты Даша». «Я вспомнил, Ламия говорила, что мы с тобой должны...» Иван болезненно сморщился. «Вовсе нет, вы неправильно поняли ее, сир. Хотя, что я вру?» — оборвала сама себя Даша. «Правильно он все понял. Погоди, а ты была здесь раньше у Оракула?» «Нет. Мой отец уже прилетал сюда с Ламией. С ними был еще кто-то?» До Ивана стал доходить смысл запасной колдуньи. «Ты?» «Нет, другая девушка. Она умерла в момент, когда ваш отец дотронулся до Стеллы». Даша испугалась задним числом, осознав, что ее могло постигнуть то же самое. Но она напрочь забыла об этом, когда упала Ламия, а за ней и Иван. «Почему?» «Мы не знаем, так решил Оракул». «Погоди, погоди. На этот раз на заклание Ламия привезла тебя?» Дошло до Ивана. «Можно сказать и так, но я знала, что не умру», — улыбнулась Даша. «Хорошо тебе. Я вот, например, не знал, но теперь, наоборот, уверен, что буду жить. Дай еще попить». Иван взглянул на нее с интересом. пожалуйста. «Моя мать знала, что в случае успеха отец должен будет ей изменить с той девушкой?» — спросил напрямик Иван. «Да, но...» «Но что?» «Не обязательно. Хранителю для того, чтобы поддерживать оракула, достаточно несколько капель крови. Я могу просто выпить ее», — сморщила свой прелестный носик Даша. «Как все сложно и противно. Пить кровь вы вампиры, что ли?» «Есть немного, но я не могу не выполнить наказ Лами, извините. Да и вам тоже нужен оракул». «Откуда ты знаешь? Тебя в моем сне не было», — рассмеялся Иван. «Ламия говорила, все, что я знаю об этом, все пришло через нее», — объяснила девушка. «И когда тебе будет нужна моя кровь?» — шутливо спросил Иван. «Не знаю», — она пожала плечами. «Надеюсь, ты подождешь хотя бы, пока я приду в себя». «Да, сир, извините, вам надо принять ванну. Я сейчас сделаю. Вы воняю?» «Да, сир», — смущенно проговорила Даша. «Еще раз назовешь меня так, я сам выпью твою кровь. Откуда ты?» «Из низины, си Иван». Это далось ей с большим трудом. Глава одного из пяти великих семейств для нее выглядел почти как небожитель. И говорить с ним на «ты» для нее было шоком. «Низина?» «Не припомню что-то. Последнее время я жил на рассвете, учился там». «Трущобы. Своих родителей я не знаю, меня подкинули, так и выросла». «Выросла же», — улыбнулся Иван. «Можешь не продолжать, если тебе неприятно». «Ламия велела отвечать на все ваши вопросы искренне», — виновато улыбнулась Даша. «Ламии больше нет, и я вспомнил, что такое низины. Как-то Олег мне показывал тот район. Грязь, нищета, кровь и безысходность». «И безысходность», — кивнула Даша. «Я лучше пойду сделаю вам ванну, Иван». «Валяй. Я еще немного повоняю». Они рассмеялись. Даша скользнула в ванную комнату, шикарную, надо сказать. Вся яхта была шикарная. Такую она видела один раз в кино. Как раз на ней летел император освобождать свою возлюбленную. Довольно тупое кино, особенно если учесть, что его невеста убежала из-под венца чуть ли не с конюхом. Ну, какая нормальная девушка променяет императора на конюха? Помнится, он так и не успел ее освободить, и племя летучих обезьян сожрало ее к тому времени, когда прилетел император. Пришлось ему тогда утешиться с фрейлинами. Шикарный кинофильм. Даша огляделась и слегка растерялась. Пообещав наполнить ванну, она даже не знала, с чего начать. Отовсюду торчали различные краники и ручки. Все было настолько далеко от общепринятых устройств. Вот-вот, я тоже впал в ступор в первый раз. Это работает в космосе по-другому. Дело в том, что в любой момент может случиться авария, и тогда каюту затопит. Поэтому мытье здесь происходит иначе. Как же? Она и сама хотела принять душ после него. Раздеваешься, одеваешь вот эту небольшую маску, а она закрывает только нос и рот. Через нее дышат и встают на этот круг. Иван показал диск посреди ванной, метра три в диаметре. После чего нажимают вот эту кнопку. Диск превращается в сферу, и ты уже барахтаешься в невесомости, а со всех сторон тебя обдают струи воды. Вот этим колесиком можно выбрать соответствующую программу. Рискнешь? Что? Даша притворно хлопнула ресницами. «Принять ванну с вождем!» Иван хищно взглянул на девушку. «Тебе же это нужно?» «А тебе?» Дерзко, как при первой встрече, Даша взглянула ему в глаза. «Когда я отказывался?» — пожал плечами Иван. «Мне показалось, я тебе не понравилась. К тому же у тебя есть невеста?» Потупив взор, тихо закончила Даша. «Я же всего лишь девушка из Красного переулка». «У всех свои недостатки, Даша». Иван потянул замок молнии ее комбинезона. «Какие удобные комбинезоны!» — мелькнуло в голове у Ивана, когда он одним движением опустил замок от груди наискось к правому бедру и вниз до щиколотки. «Премию этому господину надо выписать за такое инженерное решение». Даша совершенно не стеснялась своей ноготы и даже с вызовом выставила вперед внушительную грудь, игриво взглянула на Ивана. Девушка переступила комбинезон и отправила его одним движением в угол ванной. Она взяла Ивана за руку и увлекла его с собой, сделав два шага к диску на полу. Иван, к удивлению, обнаружил, что уже спал голым под одеялом, и его мощный аналитический мозг подсказал ему, что это именно Даша раздела его. Простыня вокруг пояса была также отброшена в угол, и Иван включил сферу. Из диска на полу ванной поднялась мягкая на ощупь и прозрачная преграда, сформировав сферу и скрыв молодых людей. Иван закрепил маску на лице Даши и сам надел такую же. В этот момент сфера начала работу, тяготение под ногами пропало, и они, взявшись за руки, взлетели над полом. Со всех сторон их массировали теплые струйки воды, быстро наполняя объем водой. Заполнив наполовину сферу, вода начала двигаться по часовой стрелке, увлекая за собой Ивана и Дашу. Он взял ее за талию и притянул к себе, она с готовностью обхватила его ногами. Сфера выдала несколько порций моющего средства, и разноцветные пузырьки облепили пытавшихся поцеловаться Дашу и Ивана. Ее руки требовательно ласкали его плоть, сам же Иван тщательно ощупывал свою подругу, исследуя ее шикарное тело. Даша довольно быстро привела в исступление Ивана и запрыгнула на него, кружась в сфере. Сейчас они были полностью со всех сторон в воде. Сфера сменила момент вращения и начала плавно качаться. Этим обстоятельством воспользовалась Даша и сейчас изображала из себя наездницу, оседлав Ивана. Как выяснилось, программ у сферы было достаточно, и молодые люди еще как минимум минут 20 не смогли выбраться, пока не перепробовали их все. В последний момент сфера начала отжим, закрутив любовников вокруг оси и прижимая друг к другу. Даша вскрикнула в самый решающий миг, кончив одновременно с Иваном. Вода ушла в открывшееся отверстие диска в полу, мягкая оболочка сферы исчезла так же, как и появилась. Иван и Даша остались стоять, прижавшись друг к другу. Иван опомнился первым и аккуратно снял прозрачные маски и нежно поцеловал Дашу. «Что с твоими волосами?» — спросил он. «Они меняют цвет?» «В самом деле?» Даша мгновенно оказалась возле зеркала. Иван залюбовался ее фигурой. Стройные длинные ножки, круглая попка, узкая талия и грива платиновых волос, едва не достающих до задницы. «Так вот откуда у нее был такой цвет?» «Ты думала, Ламия красится?» — догадался Иван. «Ага, какая же я дура!» — улыбнулась Даша. «Ты прекрасен, сир!» «Опять? Для тебя я Иван или Ваньша? Ты очаровательна, Дарья!» «Где же она тебя прятала от меня до сих пор?» «Я служила на кухне, Ваньша. Я видела, с кем ты ушел со свадьбы Марии», — грустно сказала Даша. «Она очень знатная дама, а я простолюдинка из низины». «И что?» — удивился Иван, облачаясь в белый халат. «По прилету ты отправишь меня обратно на кухню? Я хотя бы могу надеяться еще на одну встречу?» Даша надула губки. Если честно, то за годы в низине она встречалась со многими мужчинами и могла сравнивать. Иван был на уровне, чего она никак от него не ожидала, и была бы не прочь продолжить столь яркие встречи. «Кто же тебя отправит на кухню? Ты на меня посмотри, хранительница». Иван указал на волосы, поменявшие цвет. «Знаешь, пока я был в отключке, со мной встретился некто. Мы говорили достаточно долго, но он дал понять, чем ты теперь будешь заниматься. Тебе изредка надо будет появляться на платформе у Оракула и угощать его своей кровью. Немного, несколько капель, примерно то, что ты хотела получить от меня. А еще он сказал, что ты сможешь передать таким же образом свои способности другим. Я имел в виду кровь, а не это вот. Все для того, чтобы мы могли найти крик среди людей. Ты видишь сейчас мою ауру?» «Если присмотреться, то вижу ореол вокруг всего тела, светлый и яркий», — кивнула Даша. «А ты вся сияешь изнутри, как бриллиант», — восхищенно сказал Иван. «Ваньша», — Даша от избытка чувств бросилась ему на шею. «Не бросай меня, я боюсь остаться одна, меня совершенно некому защитить». «Мы теперь надолго вместе, красавица. Ты не забыла, сколько лет было Ламии?» «О боже, представляю, как я буду выглядеть в 200 лет», — ахнула Дарья. «Их еще прожить надо, а пока приглашаю тебя пожить в моей каюте». «Ты серьезно?» — не веря своим ушам, воскликнула Даша. «Это очень серьезный поступок, сир». «Да, теперь нас связывает намного больше, чем обычных людей». «А мы теперь необычные?» — засмеялась Даша. «Похоже на то», — сказал Иван и вышел из ванной. И тут же застыл, уставившись в окно. «Даша, иди сюда. Я все еще брежу. Или у нас правда по правому борту висят корабли Нлонги?»